Там Ане, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша и жизнь — ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. Этот возглас Евгения не является ли возгласом самого Пушкина? Стало быть, не становится ли для Пушкина исторические сюжеты той площадкой, с которой становится более обозримым ландшафт человеческой природы?